Магия низкого уровня? Прошу меня извинить за любопытство, но каким же уровнем магии владеют благородные спасители этой деревни? Даже при всем уважении к нам и понимании, что он лезет не в свое дело, воин-капитан все же не удержался от этого вопроса. Однако, если верить словам нейронист, говорить правду может быть очень опасно. Стронов может прямо на этом самом месте грохнуться в обморок, услышав, что мы можем свободно пользоваться сверхуровневой магией. Все-таки в этом мире даже седьмой уровень является практически легендой, что уж говорить о более высоких. Хотя, с другой стороны, это слова обычных рыцарей. Нельзя верить воинам в вопросах магии. Чем меньше вы будете знать о наших истинных силах, тем лучше. Все-таки рано или поздно мы можем встретиться как враги, если вдруг станем неугодны вашей стране. А Мамонга дело говорил, пока я размышлял над тем, стоит ли мне выпендриваться или же нет. Молодец, костяная голова, варит. И то верно. Еще раз прошу меня простить за столь неудобный вопрос. Воин-капитан почтительно поклонился и перевел взгляд на своих людей. Хоть у вас и нет причин оставаться здесь, хоть ваша сила и неизмерима по сравнению с людской, прошу, защищайте этих крестьян до конца, пока последний враг не перестанет дышать. Как бы я сейчас хотел предложить свою помощь, но, увы, он от нее откажется в пользу защиты деревни. Газев чем-то похож на Тачми, такой же сильный духом и благородный, ему хочется не помогать с проблемами, а лишь вовремя подставлять плечо. Если эта деревня будет уничтожена сразу после того, как мы ее спасли, это будет неприятно. Все-таки я не люблю тратить свое время попусту, а сколько у Мамонги было жалоб, что он не сможет вжиться в роль правителя Назарика. Смог же, и с огромным успехом. Даже я порой забываю, что рядом со мной стоит продавец малого звена, а не настоящий повелитель. Огромное спасибо вам, взявшись за поводья лошади, Газев замер, словно о чем-то вспомнил. Это будет несколько эгоистично с моей стороны, однако, господин Кёя, могу я нанять вашу супругу для сопровождения моего отряда в безопасное место? Если она знает заклинание лечения, это может спасти жизнь многим моим людям. Мы заплатим столько, сколько вы скажете. Если бы меня об этом попросили еще день назад, когда игра еще оставалась игрой, я бы без сомнений согласился с подобным предложением. Провести группу игроков низкого уровня через опасные земли, для меня расплюнуть, но сейчас была иная ситуация. Пожалуй, мы откажемся. Даже не глядя на Кью, я знал, каким она сейчас смотрит на меня взглядом. Вопрос сейчас совсем не в деньгах. Она должна это понимать. Одну я ее ни за что не отпущу. Тем более с 20 незнакомыми парнями невесть куда. Даже если мы в соответствии с законом королевства призовем вас на службу в армию, хоть Газев уже и понимал, что мы откажемся или даже окажем сопротивление, он все равно решил хоть и в шутку, но надавить на нас. Проверяет, насколько мы лояльны по отношению к людям, тогда мы будем немного сопротивляться. Когда посох Мамонги вспыхнул черным пламенем и в воздухе закружился вихрь измученных лиц, солдаты аж отпрянули назад от ужаса. А это ведь даже не магия, так украшательство, красивая висюлька на мече, быть уничтоженными еще до встречи с теократией Слейн. Как устрашающе, это он верно сказал. То ли наш бравый воин-капитан умрет в неравном бою с превосходящими силами противника, то ли его размажут по земле одним ударом кулака неизвестные личности. Никто не хочет умирать настолько жалкой смертью, пусть его и прикончит Бог. Уничтоженными, вы умеете шутить. В любом случае мы благодарны вам за понимание, судя по взгляду Мамонги, он хочет мне что-то сказать, но пока нам мешают посторонние уши. И я даже догадываюсь, о чем жадина хочет поговорить. Тогда мне ничего более не остается, кроме как смело идти вперед, доверившись вашей силе. Надеюсь, мы еще увидимся. Вскочив на коня, Газев неспешно развернул свой отряд и отправился прочь из деревни. Что ты задумал на этот раз? Я в жизни не поверю, что ты так просто отпустишь людей на верную смерть, тем более не имея с этого никакой выгоды. Хоть я уже и сказал Мамонге, что сильно изменился, похоже, он все еще считает меня хитрым лисом. Правильно на самом деле делает, ведь измениться не значит потерять хватку и отказаться от старых привычек. Подожди немного, и ты сам все поймешь, а лучше не жди. В эту деревню нужно доставить Сизу и других убийц, которые могут выкосить врагов еще на подходах. Не дай им даже выйти из леса. Если потребуется, используй нежить, вроде костяных драконов и рыцарей смерти. Мы покажем этим выскочкам, что бывает с теми, кто недооценивает гетероморфов, Хоть я еще минуту назад смеялся над слабостью врагов, ослаблять защиту даже и не думал. Помимо захудалой магии полусотни людей в отряде у теократии было какое-то секретное оружие, но никто из пойманных не знает, какое именно. Поэтому нужно быть начеку и убивать носителей артефакта до того, как они успеют им воспользоваться. Это основы основ охоты на носителей предметов мирового уровня. Ими нельзя было пренебрегать даже в другом мире. Да, сэр, истинный правитель Назарика, сэр, будет исполнено, он еще издевается. Почувствовал почву под ногами, называется. Ну ничего, рано или поздно придет мой черед смеяться над ним. Хью-хью-хью-хью. А вот почему моя супруга смеется над этим, я искренне не врубаюсь. Неужели у меня все негодование на лице написано? Достав из инвентаря небольшое зеркало, я убедился, что Кью смеялась не зря. Из отражения на меня смотрела ядерная смесь искреннего офигевания, злобы, азарта и напряжения, будто я со вчерашнего утра туалет не видел. Это лицо что, проклято богами, которым скучно живется? Как вообще с такой миной можно кому-то угрожать? Повтрие лицо, за пределами деревни. Воин-капитан, притормозите на секунду, возьмите их с собой в качестве талисманов. Когда Газев уже собирался пришпорить лошадей, он неожиданно услышал, как его окликает один из спасителей деревни, Кёя. Его уже не было видно за зданиями, зато без труда можно было заметить двух белых лисят, из последних сил нагоняющих всадников. Стронов уже видел их раньше на плечах многохвостого, поэтому сразу понял, о каких талисманах идет речь. Они были длиной всего в полметра и носили странные татуировки на телах, однако интуиция подсказывала воину-капитану, что это еще не все их особенности. Было в их взгляде что-то человеческое, разумное, внушающее доверие. Конечно, большое вам спасибо, господин Кёя. Когда Газев уже собирался слезть с лошади, чтобы помочь зверькам подняться, они неожиданно сделали почти двухметровый прыжок и без труда зацепились за тяжелые наплечники. «Хаэм, вы и правда не так просты», — погладив одного из лисят по голове, воин-капитан устремил свой взгляд в сторону горизонта, где его уже поджидала верная смерть. «Как только столкнетесь с врагом, сразу выманивайте окружение и быстро отступайте. Не упустите ни одной возможности. Врагам был нужен лишь Газев, поэтому если он сам не сможет спастись, то пускай хоть выживут его верные боевые товарищи». «Да», — услышав воодушевленный боевой клич, воин-капитан окончательно поборол в себе всякие сомнения. «Вперед, порвем их в клочья». Издав почти нечеловеческий, но наполненный мощью и гордостью рев, Газев пришпорил коня. За ним следом, подобно пуле, устремился весь его отряд, оставляя за собой лишь клубы пыли. В это же время впереди, внимание, услышав ровный спокойный голос, 20 человек одновременно обратили взгляд на своего лидера. Добыча вошла в клетку, внешность говорящего была самой обычной, ничем не выделяющейся. Если бы он захотел, без труда бы затерялся в толпе. Выделялись лишь его темные, искусственно выглядящие глаза и большой, но ровный шрам на левой щеке. «Посвятим же себя Богу», — все заклинатели тихо зашептали упрощенную молитву. Даже вдалеке от дома, от церкви они ни на секунду не забывали о своем покровителе, ведь лишь с его помощью им удалось устроить эту засаду. «Выдвигаемся», — дождавшись окончания молитв, Ниган Грит Луин привел всех в боевую готовность. Ловушка на Стронофа уже была установлена, стратегия несколько раз озвучена, и милостью Божию их враг был ослаблен усталостью и собственными союзниками. Но даже так ни один из магов Писания Солнечного Света не позволял себе расслабляться, потому что их врагом был сильнейший воин королевства Реэстис. Если бы дворяне не запретили Газефу брать с собой реликвии королевства, битва бы обещала стать ожесточенной, но, увы, страна предала своего героя. А все потому, что он был костью в горле для фракции дворян, которые изо всех сил пытались перетянуть одеяло политической власти на свою сторону. Как только они избавятся от Газефа, одного из главных козырей короля, они смогут действовать более свободно. Все это было спланировано до мелочей двумя странами ради убийства всего одного простолюдина, который поднялся из низов, используя лишь свое превосходное владение мечом. Чемпион королевства, а убит собственными людьми. Так поступают лишь истинные глупцы. Ниган нисколько не жалел Стронофа, ведь это была необходимая жертва для объединения всех людей. Как только король утратит власть, королевство Реэстис вступит в союз с теократией Слейн, и останется лишь окончательно наладить связь с империей Багарут. Когда все три враждующие страны объединятся, Они наконец-то смогут проложить дорогу в светлое будущее через горы трупов нелюдей, что окружают их со всех сторон. Церковь искренне верила в то, что это возможно, а значит и у Писания не было никаких причин для сомнений. Ну что ж, начнем. Отдав еще один приказ, Ниган вместе со своими подчиненными начал применять высокоуровневую магию призыва ангелов. Треск. Начало боя ознаменовала переломившаяся стрела, пущенная Газефом в наивной надежде на то, что его противник забудет про магические защитные барьеры. Единственным способом пробить такой щит было использование магического оружия или мощного заклинания. Но ни того, ни другого у воина-капитана с собой не было, поэтому он сразу же убрал лук за спину и подготовился к ближнему бою. Достав двуручный меч, Газеф принял защитную стойку и уже приготовился встречать ответный магический удар, как вдруг его конь резко встал на дыбы. Покрепче схватив поводья, Газеф наклонился вперед и обхватил коня за шею, полагаясь на свою ловкость, чтобы не упасть. Несмотря на неожиданность, он остался спокойным, но когда осознал, что могло произойти, мурашки пробежали по его спине. Он пришпорил коня в живот, но тот не сдвинулся ни на сантиметр, будто бы ему отдал приказ кто-то, у кого авторитет выше, чем у наездника. Такому ненормальному поведению было лишь одно объяснение – магия управления сознанием. Если бы управление сознанием было наложено на Газефа, он смог бы сопротивляться. Однако целью оказался боевой конь, даже не демоническое существо, а сопротивления не могло быть и речи. Поэтому, проглотив негодование, воину-капитану пришлось спрыгнуть с верного скакуна и принять бой на земле. Капитан, большинство следующих за ним людей замедлилось, чтобы затащить Газефа к себе на лошадь, но призванные заклинателями существа были быстрее. Отступайте. Перехватив покрепче меч, Стронов вложил в удар всю свою силу, способную перерубить обычного человека пополам. Однако, вопреки ожиданиям, враг не умер, лишь получил глубокую рану, кровь из которой сразу же обратилась в магическую силу и исчезла. Газеф сразу же понял, в чем дело. Этих существ так просто обычными атаками не убить. У них была особая способность, снижающая весь получаемый урон. Таких врагов нужно было бить оружием, созданным из особого материала. В случае с архангелами огня это была проклятая сталь или любой другой материал с атрибутом тьмы, но даже если бы воин-капитан знал об этом, это бы ему сейчас не помогло. Вооруженные огненными мечами, закованные в толстую броню, летающие и имеющие сопротивление физическим атакам, эти ангелы были сложным противником, но даже их можно одолеть. И что мне делать против магии? Дьявол, Газеф проклинал заклинателей, которые могли с легкостью из ничего создавать солдат. Он находился в невыгодном положении, его постепенно окружали. Ну, по крайней мере, я спас своих людей, хотя на это было грустно смотреть. Воин-капитан с благодарностью наблюдал, как его солдаты прорываются к свободе. Хотя Стронов и опасался, что они его ослушаются, товарищи в точности подчинились его приказам. Теперь ему ни за что себя винить, он сделал все, что смог. Что вы делаете? Не дайте им уйти. Увидев, что основной отряд отделился от своего капитана и начал прорыв кольца, Ниган гневно закричал. Не могли же его подчиненные забыть о такой простой тактике. Магия подчинения не работает. Сразу же ответил один из заклинателей, чувствуя, как его магии что-то мешает. Словно кто-то наложил на солдат магический барьер, но ощущения были немного другие. Ни один из магов Писания Света еще ни разу с таким не сталкивался. Тогда сосредоточьте все силы на Стронофе. Не дайте ему уйти. Кольцо из более чем 30 ангелов начало неумолимо сужаться вокруг Газефа, не оставляя ему даже надежды на спасение. Похоже, у меня просто нет выбора, но даже если он сегодня погибнет, не было причин сдаваться без боя. Я сильнейший воин королевства Реэстис, не недооценивайте меня. Вдохнув полной грудью, Газеф сделал молниеносный рывок в плотный строй ангелов. Шестикратный удар света, блеснула яркая красная вспышка, и шесть ангелов в одно мгновение были разрублены надвое. Хотя от использования этой козырной карты сильно болели руки, такой боли было явно недостаточно, чтобы остановить легендарного воина-капитана. Однако почти сразу же в образовавшуюся брешь полетели ударные волны, что с легкостью продавливали броню и ломали кости. Если бы заклинаний было одно-два, Газефу бы не составило труда уклониться от них, но от 30 сразу он никак не мог спастись. Тело пронзила острая ноющая боль, инерция от бега без следа погасилась, а взгляд на секунду потух. Но вскоре и эти неприятные эффекты были подавлены одной лишь несокрушимой силой воли. Полный ход, уже предвидя удар со спины, Газеф резко развернулся и лишь чудом увернулся от огненного меча, тут же разрубая ангела надвое. Еще и еще, он продолжал уклоняться от ударов, постепенно начиная чувствовать не только боль, но еще и тяжесть собственного тела. Однако этого было явно недостаточно. Он должен был выстоять еще хотя бы несколько минут ради его людей, ради деревни за спиной и тех существ, что пообещали защитить ее. Что-то мне подсказывает, при виде моих потуг господин Кёя бы лишь поинтересовался, когда я уже упаду на землю, но ему придется еще какое-то время подождать. Так просто я не сдамся. Если сравнивать присутствие хвостатого и окружение из 30 ангелов, сейчас Газеф чувствовал себя как рыба в воде. Он знает наверняка, как его враг будет бить, знает, на что он способен, может блокировать удары и даже убивать этих существ одним ударом меча. Но Кёя, чутье еще ни разу не подводило воина-капитана, он с первого взгляда понял, что этот юноша опасен. Скорее всего, если бы лис сейчас был на его месте, не то что от ангелов, от этих заклинателей уже бы ничего не осталось. Тоже можно было сказать и о союзниках Кёи, каждый из них производил неизгладимое впечатление своим давлением. Загадочный заклинатель в темных одеждах, что устало вздыхал при упоминании шестого уровня магии, от него веяло хладнокровием и смертью, словно вся окружающая жизнь не имела для него никакого значения. И словно в противовес этому мрачному жнецу рядом была носительница белых одежд, жрица невероятной силы и красоты. Хоть она еще была молода, Газеф ни на секунду не усомнился в ее силе и равности остальным в команде. Если бы они были искателями приключений, наверняка бы имели адамантовый ранг. И то лишь потому, что этот ранг является потолком. Мгновенный контрудар. Быстро уклонившись от очередного выпада, Газеф нанес очередной мощный удар двуручным мечом и сразу же вернулся в исходное положение. Хоть это и было похоже на самые обычные приемы сражения на мечах, на деле это была особая магия воинов, называемая боевым искусством. В равной степени как магия отнимает у заклинателей ману, так и боевые искусства забирают у своих пользователей силы, в придачу сильно нагружая сами их тела. Если так продолжится и дальше, Стронов наверняка проиграет, но из этого окружения не вырваться. Стоит лишь образоваться зазору, и в него тут же летит вражеская магия, наносящая даже больше урона, чем сейчас могут нанести ангелы. Шестикратный удар света. Это плохо. Прикусив губу, Газеф снова применил свой коронный удар, но сколько бы это ни продолжалось, на место одного павшего ангела всегда вставал вновь призванный. И все чаще удары врагов достигали своей цели, все больше крови лилось на землю, и все больше тело наливалось свинцом. Еще немного, и, наконец, он пропустил удар в спину. Огненный меч насквозь пронзил живот, отозвавшийся обжигающей болью во всем теле. Горло, не выдержав вкуса крови, заставило Газефа выплюнуть на землю большой ком крови. Он едва не упал на землю, но все равно смог удержаться, вонзив в землю меч, а значит, ослабив защиту. Уже как раз подошло время заканчивать охоту. Не позволяйте зверю отдохнуть. Ангелы, в атаку! Услышав выкрик Нигана, Газеф в последний раз собрался с силами и оторвал от земли острие меча. Полный ход. Закрутившись в смертельном смерче, воин-капитан вложил в эту атаку последние силы. Он уже почти не чувствовал собственное тело, лишь боль и усталость стали его спутниками в этом последнем отчаянном рывке. Убив еще троих ангелов, Газеф почувствовал, как начал клониться к земле. Вскоре он ощутил, как его тяжелое тело ударяется об землю, отзываясь еще одной волной боли. Теперь даже дышать было тяжело, сознание словно в тумане, а тело будто похоронили под толстым слоем грязи. Любой другой на его месте уже давным-давно бы сдался, но у воина-капитана все еще было что защищать и за что бороться. Даже получив столько ран и переломов, Газеф думал лишь о том, что эта боль не идет ни в какое сравнение с болью крестьян, которые умерли так и не дождавшись его помощи. «Я воин-капитан королевства, ради любимой страны, и чтобы защитить ее жителей. Я не проиграю таким подонкам, как вы, запятнавших имя короля». Сплюнув на землю кровь и слюну, Газеф издал преисполненный мощью и достоинством рев, от которого даже ангелы отпрянули назад. Этот человек уже был одной ногой в могиле, его сил едва хватило, чтобы подняться с земли, но страх перед ним был все так же силен. Хью-ю-ю, с левого плеча раздался полный боли и скорби тихий лай одного из лисят, и в шею воина-капитана уткнулся холодный влажный нос. На протяжении всей битвы они держались на нем и не покидали даже на секунду. Наверное, Газев до сих пор оставался жив лишь благодаря этим талисманам. «Вам стоит бежать отсюда. Больше я уже ничего не смогу сделать», вновь увидев перед собой лисов. Воин-капитан тепло улыбнулся им и из последних сил погладил по голове. «Если их хозяин сдержит свое слово, вскоре Газев вновь встретится с этими людьми, но уже в мире мертвых, и сможет высказать им в лицо все, что о них думает. Ты умрешь в этом месте лишь потому, что продолжаешь молоть эту чушь, Газев Стронов». Услышав глупую насмешку со стороны вражеского командира, воин-капитан перевел на него затуманенный взгляд. «Если он хочет еще немного почесать языком, пускай, так он только выиграет еще несколько минут. Если бы ты решил покинуть крестьян на границе, все не закончилось бы так плачевно. Невозможно, чтобы ты не знал, что одна твоя жизнь стоит дороже жизни тысячи простолюдинов. Если бы ты и вправду любил свою страну, то отказался бы от этих людей», — Ниган говорил на полном серьезе. «Лишь из-за опрометчивости их врага, они смогли устроить эту ловушку. Газев словно специально не устроил привал, только бы облегчить им работу. Ты и я, мы никогда не найдем общий язык. Даже если бы он сильно этого захотел, воин-капитан никогда бы не бросил людей в беде. Выходец из простой крестьянской семьи никогда не поддастся этому высокомерному тщеславию дворянства. И что с того? Взгляни на себя, ты едва держишься на ногах. Прекрати напрасно бороться и ляг, как хороший мальчик. Может, тогда я тебя пожалею и дарую безболезненную смерть». План Газефа сработал, его враги решили немного поболтать. Если бы не боль во всем теле, он бы наверняка тихо рассмеялся подобной глупости. «Если ты правда думаешь, что у меня больше нет сил, почему бы тебе не подойти поближе и не отрубить мне голову собственными руками? Ведь в таком моем состоянии это должно быть несложно». Как бы Газев не радовался возможности выиграть еще немного времени, чем дольше длился разговор, тем больше он терял крови. Вскоре он сам не заметит, как потеряет сознание, но до тех пор он будет твердо стоять на ногах. «Болтать ты умеешь, но что с того? Думаешь, у тебя еще осталось достаточно сил, чтобы победить?» Руки воина-капитана едва удерживали перед ним меч, а ноги подрагивали под тяжестью. Даже невооруженным взглядом можно увидеть, что он на пределе. В таком состоянии он даже 10 шагов не пройдет. «Это просто напрасная трата времени. Ты просто оттягиваешь неизбежное. Как только я убью тебя, те выжившие крестьяне последуют за тобой. Ты лишь продлеваешь мгновение их страха, вот и все. Главный защитник крестьян падет здесь и сейчас, а его отряд минуту назад трусливо сбежал. Больше некому защищать последнюю деревню. Их усилия были напрасны. Ха-ха, ха-ха-ха, а-ха-ха-ха-ха». Даже если ему было чертовски больно смеяться, Газев просто не смог удержаться от искреннего смеха. Это было так глупо, так наивно, так смешно даже думать, что у них были хоть какие-то шансы против тех, кто сторожит деревню. «Ты по-настоящему глуп, если считаешь, что я был твоей главной преградой. В этой деревне находятся люди, способные раздавить вас одним своим присутствием. Убить крестьян, которых они защищают, это просто невыполнимо». Газев даже не был уверен, сможет ли он одолеть хоть одного из них в своей полной экипировке. У таких слабых магов не было ни единого шанса выстоять против существ, что насмехаются даже над 6-м уровнем магии. «Ты правда думаешь, что я поверю в настолько откровенную ложь?» Как глупо. Услышав спокойный голос Нигана, воин-капитан широко улыбнулся. «Интересно, какое лицо будет у этого мужчины, когда он встретится с теми непостижимыми существами? Увидеть его лицо в этот момент – вот величайшая награда, которую Газев мог получить в загробной жизни. Ангелы, убейте Газефа Стронова!» После этого приказа затрепетали бесчисленные крылья. «Передайте господину Кёе, что я свою часть работы выполнил». Собрав всю свою решимость в кулак, сильнейший воин королевства приготовился достойно встретить смерть. «Да вижу я», — неожиданно с наплевательским тоном отозвался один из лисят, когда Газев уже закрыл глаза. «Опять его баловство? Так вот что это были за талисманы. Массовая отмена призыва». Не почувствовав удары мечей ни через секунду, ни через две, воин-капитан раскрыл глаза и вопросительно уставился на заклинателей. «Это что, такая злая шутка? Призванных ангелов, преграждающих путь, больше не было, и маги больше не сыпали своими заклинаниями. Это было очень странно. Возможно, так и выглядела смерть, но одна деталь все же заставила поверить Газефа в то, что происходящее настолько же реально, насколько реальна и его боль. Лицо вражеского командира искривила такая гримаса ужаса и паники, что воин-капитан даже смог найти в себе силы еще немного посмеяться над ним. Такое лицо он себе и представлял, однако чтобы увидеть его при жизни, это стало приятным сюрпризом. Вот только было чертовски интересно узнать, чем же оно было вызвано. Хайререр, услышав прямо над головой громкий гортанный рык, Газеф и сам побледнел подобно заклинателям. Еще секунду назад за солдатом никого не было, он был в этом уверен на все 100%. «Ты права, дорогая, дальше он без нас не справится», следом за рыком раздался голос, который Газеф при всем желании уже не сможет забыть. Набравшись храбрости, воин-капитан поднял голову вверх и столкнулся взглядом с гигантским лисом, что с макушки до хвоста был охвачен золотистым призрачным огнем. «Держите мою милую супругу крепче, воин-капитан, иначе я не отвечаю за последствия». Вновь этот голос, полный насмешки. Без сомнений, этим шестиметровым огненным лисом был Кёя, Кью-Ю, а рядом с ним плечом к плечу сидела серебристая лиса, сразу напомнившая Газефу о той юной девушке, Кью. В тот же миг, когда сердце, готовое в любую секунду разорваться от страха, начало замедлять свой ход, все тело Стронофа охватил яркий свет. Раны затянулись прямо на глазах, разум прояснился, а в тело вернулась былая сила. Словно и не было этого ожесточенного боя, словно не было бессонной ночи, сильнейший воин-капитан смог бы хоть сейчас ворваться в новое сражение. Но, похоже, больше в этом не было необходимости. Подождите, держать его супругу. Когда Газеф получше задумался над словами Кёи, он перевел взгляд на свои плечи и сразу же понял, о чем идет речь. Эти двое сидели на его плечах, едва цепляясь когтями и сложив лапы одна на другую, они кое-как теснились за его спиной в неестественном положении, словно готовые в любую секунду упасть назад. Хотя что там они, это воин-капитан должен был падать, однако он даже не чувствовал их веса. Два гигантских лиса словно пушинки сидели на его плечах и даже не колыхались. Это было просто невероятно странно, но чего еще стоило ожидать от подобных существ? Это просто иллюзия. Огонь, добейте его. Запаниковав, Ниган незамедлительно отдал приказ своим подчиненным, которые тряслись от страха, но никто так и не сдвинулся с места. Специальностью писания солнечного света было не устранение людей. С самого момента основания они специализировались на уничтожении монстров, демонов и полулюдей. И вот он, враг, против которого они сильны, стоит прямо перед ними. Так почему же они так его боятся? Ответ был прост и очевиден. Потому что они не знают, что это за существо. Еще ни разу за всю историю существования теократии Слейн люди не сталкивались с такими монстрами. Я уже говорил об этом вашему пушечному мясу, поэтому скажу и вам. Бог вас ненавидит, хоть до этого маги и стояли в нерешительности, хоть их и переполнял страх. Услышав слова, полные надменности по отношению к Богу, все заклинатели сразу же открыли огонь. Конфуз, молот правосудия, слепота, огненный дождь, нефритовый гроб, святой луч, взрыв, каменная стрела, открытые раны, яд, страх, проклятие. На двух огромных лисов нахлынул целый шторм заклинаний, но все они разбивались об их шерсть, создавая странные, но очень красивые отблески. Однако почему-то все атаки приходились лишь на златошерстного лиса, заклинатели словно и не видели его супругу. Эти мысли накрепко укоренились в голове Газефа, однако вскоре ответ пришел словно сам собой. Влияние на разум. Когда цель заставляют делать то, что она делать не хочет, она начинает сопротивляться и вырываться, однако сейчас все было иначе. У магов теократии просто не хватало стимула для атаки, и Кёя им его дал, оскорбив бога. Заклинатели уже собирались атаковать его изо всех сил, поэтому лису не составило никакого труда лишь чуть подкорректировать их намерения. В итоге весь огонь сконцентрировался на нем, и Кью осталась невредимой. «Фейерверк, в мою честь, ну что вы, не стоило». Услышав легкомысленный смех и не увидев даже царапины на чудовище, Ниган почувствовал, как что-то холодное впивается в его спину. Все внутренности будто перемешали и сдавили, а к горлу подступил большой ком. Подобное чувство, наверное, испытывал каждый нелюдь, столкнувшийся с писанием солнечного света. Это был настоящий, тошнотворный страх перед смертью, когда все тело пытается сопротивляться своей судьбе. А Газеф, больше не чувствуя в себе хоть какой-то нужды, просто стоял и наслаждался зрелищем. Когда они наконец-то поменялись местами, Воин-капитан окончательно понял, как себя чувствовали заклинатели, прячущиеся за спинами ангелов. Это было на удивление приятное, хоть и грязное чувство. Ты словно прячешься за монолитной крепостной стеной, пока вражеские лучники тратят на тебя последние боеприпасы. За этот момент Газев даже был готов простить свою участь подставки для двух огромных монстров. Чего вы встали? Призывайте новых ангелов. Начало созерцания, в атаку. Схватившись за кристалл, спрятанный под мантией, Ниган почерпнул еще немного смелости и отправил в бой свой предпоследний козырь. Услышав приказ, ангелы, до этого машущие крыльями вдалеке, задвигались. Начало созерцания, так называли ангелов, одетых в полную броню. В одной руке они держали боевой молот, в другой – круглый щит, ноги прикрывала длинная белая роба. До этого дня их не использовали в бою из-за особой способности. Начало созерцания, как и подразумевало их название, увеличивали защитные способности всех союзников, которые попадают в поле зрения. Поэтому мудрым шагом было оставлять их позади поля боя. Похоже, Ниган был уже на пределе, раз отдал такой приказ. Пока есть шанс выжить, даже если это одна соломинка, он все равно за нее ухватится. Даже не видя всего лица Кёи, Газев мог поклясться, что тот ухмыляется во все свои белые клыки. Вместо того, чтобы защищаться от беспощадных ударов молотом, лис просто сидел и не двигался, словно это его совсем не заботило. Бах! Раздался громкий удар стального молота об золотистую голову, но лис даже не шелохнулся. Напротив, кажется, эта булава получила урон. На землю прямо перед Газефом пролилось раскаленное до красна жидкое железо. «Ты шо, дурак?» В одно мгновение у самого сильного ангела-защитника оторвали руку. Никто даже не увидел, как это случилось. Словно кадр из старого фильма сменился новым. «Я тебя трогал». Точно перед тем, как конечность обратилась в свет, она достигла головы начала созерцания с той же скоростью, с которой была оторвана. Грах. Оставив на земле огромный кратер, ангел обратился в чистый свет и исчез, словно его никогда и не было. Вот так просто, Кёя размазал по земле врага, с которым Газефу бы пришлось изрядно повозиться. Увидев, как легко расправились с их товарищем, остальные ангелы моментально остановились, не решаясь продолжать наступление. «Это просто напрасная трата времени, ты лишь оттягиваешь неизбежное. Как только я убью тебя, твои подчиненные последуют за тобой. Ты продлеваешь мгновение их страха». Вот и все, услышав собственный голос из уст монстра, Ниган покрылся мурашками. Это были его слова, сказанные Газефу. «Да кто ты, черт побери такой, монстр, нелюдь, демон, это какой-то трюк, ты не мог убить его одним ударом». Среди панических криков заклинателей послышался один особенно громкий, принадлежавший Нигану. Он уже даже не понимал, что кричит. Картина того, как его сильнейшего ангела насмерть разбивают об землю одной лишь грубой силой, просто вывело его из равновесия. Начало созерцания были высокоуровневыми ангелами, а соотношение атаки и защиты у них было 3 к 7. Из всех начал, которых можно было вызвать высокоуровневыми заклинаниями, начало созерцания обладали величайшей защитой. К тому же своей врожденной способностью, усиление вызванных созданий, Ниган мог усилить способности всех своих вызванных существ. Очень мало людей могли победить его начал созерцания. За всю свою жизнь Ниган не встретил никого, кто мог бы победить такого ангела одним ударом. На это были не способны даже сильнейшие люди, которых он знал, адепты Черного Писания, почти достигшие пределов человеческих способностей. Это значило, что сила встреченных монстров была далеко за пределами человеческой. «Что ты за монстр? Откуда вы пришли? И почему встаете на нашем пути?» Защищая Газефа Стронофа, Ниган знал лишь одну расу, связанную с лисами, это лисолюды, но ни у одного из них не было таких навыков. Если бы они обладали подобной силой, то уже давным-давно бы заняли главенствующую позицию в альянсе зверолюдей. А вы не знаете, как интересно, а что вы скажете, воин-капитан? Загадочно ухмыльнувшись, лис вопросительно уставился на Газефа. Хоть они сейчас и были союзниками, от этого выжидающего взгляда по спине сильнейшего воина королевства пробежала волна мурашек. Ему на секунду даже показалось, что если он не ответит правильно, то будет моментально съеден. «К сожалению или к счастью, я тоже ничего не знаю о вашей расе, господин Кёя, так как Стронов не был большим знатоком монстров и не умел красиво врать, ему пришлось ответить как есть. Чего я не знаю, того не знаю. Надеюсь, господин Кёя меня за это не убьет. За всю свою жизнь Газев встречался со многими людьми. Среди них были и прямолинейные, и хитрые, и волевые, и тушующиеся, и весельчаки, и тихони. В той или иной мере воин-капитан мог понять, о чем думает каждый из них, как отреагирует и ответит, но сейчас он не мог прочитать даже одной строчки «Хвостатого лиса». Как бы Газев ни пытался ассоциировать его с чем-то знакомым, в его голове всплывал лишь образ похлебки из казарм. С ней тоже нельзя было угадать, из чего она сварена, какова на вкус и съедобна ли вообще. Можно было лишь с полной уверенностью утверждать, что она горячая. Вот так и сейчас воин-капитан был уверен лишь в том, что у Кёи иной здравый смысл, нежели у людей. Да, можно было и не спрашивать, махнув на Газефа рукой, словно от него и нельзя было услышать что-то путное. Кёя с усмешкой окинул взглядом писание солнечного света. Ну, раз никто из вас этого не знает, то так тому и быть. Поняв, что они сейчас услышат что-то невероятное, все затихли и затаили дыхание. Вот только Кёя тоже умолк, ожидая от врага хоть каких-то действий. Вы же не настолько идиоты, чтобы ждать, что я выдам информацию о своей расе. Искренне непонимающий вопрос нарушил повисшую тишину и вернул времени свой естественный ход. Без обид, воин-капитан, можете выдохнуть. Большая когтистая лапа помотала голову Газефа из стороны в сторону, и лис начал переминаться на плече, словно вспоминая, какая поза была поудобнее. Это выглядело настолько нелепо, что чаша терпения Нигана окончательно переполнилась. Кем бы ты ни был, ты еще пожалеешь о своем высокомерии. Быстро выхватив из-под плаща большой кристалл небесного цвета, Ниган вместе со своими людьми приступил к ритуалу снятия печати. Бу-у-у, использовать расходники нечестно. Но я не против. Прикрыв лапой широко разинутую пасть, лис расплылся в выжидательной ухмылке. На секунду вражеский командир замер в нерешительности. Эта беспечность не была похожа на обычную гордыню. Словно монстр был целиком и полностью уверен в собственных силах. Я сотру эту улыбку с его лица. Печать на кристалле треснула, и землю вокруг осветили яркие лучи света. Словно на небе появилось второе солнце, луга полностью побелели, и воздух наполнился запахом благовоний. С небес на землю снизошел величественный ангел с множеством белоснежных крыльев. В его руках сверкала гравированная дощечка из чистого золота, но ни головы, ни тела не было видно из-за свернутых в причудливые одежды крыльев. Смотри и дрожи от страха. Вот она, слава и величие высшего ангела, доминиона власти. При виде столь величественного существа Ниган не удержался от выкрика, поднимая боевой дух всех своих подчиненных. Поле моментально наполнилось почти бешеными приветствиями своего спасителя. На этот раз они точно уничтожат этих монстров. Столкнувшись с силой бога, они узнают, какими дураками были. Это же просто шутка, правда? Но в один миг вся радость была обращена в пепел разочарованным рычанием златошерстного лиса. Сейчас я его разорву, и из него вылезет Серафим Империйский, а потом дикая охота, Фенрир, мировой босс, Люцифер. Закатив глаза к небу, Кёя начал перечислять авторов своих самых страшных кошмаров. Ниган прекрасно слышал его и понимал язык, но смысл этих слов никак не хотел укореняться в его голове. Это просто невозможно. Когда же вам надоест валять дурака? Ладно, я парень с фантазией, поэтому и сам себя могу развлечь. Кью, давай подберем ему подходящего противника. Каха-каха-кхем, встав в полный рост на задние лапы, десятихвостый лис начал прочищать горло, словно готовясь использовать какую-то сложную магию. Кем бы вы ни были, вы пожалеете о своем высокомерии. Вновь услышав собственный голос из уст монстра, Ниган неосознанно попятился. Его интонация, манера речи, даже жестикуляции, все это в точности повторяло тот момент. Словно вторя выкрику своего супруга, Кью сложила перед собой лапы в молитвенном жесте. Перед доминионом власти в ту же секунду появился огромный белый магический круг, и из него начала выплывать фигура, закованная в золотистые доспехи и крылья. Смотрите и дрожите от страха. Вот она, слава и величие высшего ангела, доминиона господства. В точности повторив крик Нигана, лис вновь присел на плечи Газефа, который уже просто боялся двигаться с места. В ответ на вызов сильнейшего ангела монстр, который должен быть противен богу, призвал служителя небес. Без использования каких бы то ни было ритуалов или предметов, просто призвал доминиона, как заклинатели вызывают простых архангелов огня. Не в силах больше стоять на ногах, Ниган упал на землю, безвольно наблюдая за тем, как над доминионом власти возвышается его собрат. Он был больше, имел тяжелую экипировку из чистого золота, а в руках поигрывал двуручный молот, словно лишь ожидая приказа кого первого сокрушить. Невозможно, этого просто не может быть. Как монстр призвал ангела высшего порядка? Почему Бог на его стороне? Потеряв всякую волю к сражению, Ниган просто начал бормотать все, о чем он думает. А думал он сейчас мало и лишь об одном, что Лис был прав. «Потому что Бог ненавидит вас», — вновь услышав эти слова, командир Писания Солнечного Света почувствовал, как по его щекам текут слезы. «Вы, Писание, лишь порочите его имя, убивая себе подобных без всякой причины. И каждый раз, каждый чертов раз вы обращаетесь к нему по поводу и без, словно он вам любящая мать. Все эти молитвы, поклонения, оправдания бесчинств якобы его провидением. Меня бы от вас тошнило». Слова, полные разочарования и презрения, лились в уши заклинателей, безжалостно ломая их единственную опору. Если Бог их ненавидит, зачем они до сих пор жили? Не лучше ли умереть, если такова его воля? С другой стороны, он любит нас, монстров. Мы признаем его существование, уважаем силу, выслушиваем, если это необходимо, и сами для себя решаем, что будем делать, не оправдываясь именем Божьим. Разве может ваш Бог ненавидеть нас? Он любит нас. Нигану хотелось заткнуть уши и больше никогда не слышать этот голос, но в его теле уже не осталось сил. Все, что он мог, стоять на коленях перед двумя величественными монстрами и беззвучно плакать, ожидая смерти. Доминион господства, сокруши доминиона власти. В тот момент, когда тень золотого молота пала на командира Солнечного Писания, он осознал, насколько был глуп. Всесокрушающий удар, насколько он был слаб. Бабах, насколько нелепой была его жизнь все эти годы. Он еще трепыхается. Добей его. Всю свою жизнь командир Писания Солнечного Света ненавидел монстров, подобных Тёе. Бах, он убивал их, даже не задумываясь, правильно ли это. Бах, и вот к чему это привело. Бах, твой доминион, как и всегда, бесподобен, милая. Бог свел их вместе, человек и чудовище. Одного он искренне любит, а другого презирает. Ниган всегда думал, что понимал его, что верно служил ему. Как же он был слеп. А теперь пришло время воспользоваться вашим секретным оружием. Давайте, не стесняйтесь, я это заслужил за свое терпение. И не пытайтесь мне врать, я точно знаю, что оно где-то здесь. Если не хотите умереть медленной и мучительной смертью, доставайте его из инвентаря. Видя, в каком состоянии находился их командир, весь отряд заскулил от страха. Доминион власти был секретным оружием теократии Слейн. Он смог в одиночку одолеть бушующего 200 лет назад демона бога, и ему бы не составило никакого труда стереть с лица земли целый город. Но Лис даже не стал драться с ним, посчитав недостойным. Вместо этого он призвал другого доминиона и заставил его безжалостно растоптать собрата, словно тот опорочил имя бога. Ну конечно, как я мог не понять этого с самого начала? Поднявшись с колен, Ниган неуклюже поплелся в сторону монстров, спотыкаясь на ровном месте и не говоря ни слова. Командир Писания приближался к хвостатым с совершенно пустым взглядом. Решив, что у их предводителя есть какой-то план, остальные заклинатели также направились навстречу монстрам. Газев даже на секунду решил, что Кёя применил массовый гипноз, но тот лишь вопросительно переглядывался со своей супругой и косился на воина-капитана. Хоть по лисьему лицу и сложно было сказать, о чем думает Кёя, сейчас угадать было несложно. Он тоже находился в красноречивом ступоре, не понимая, что происходит. Но на всякий случай все его хвосты встрепенулись и поднялись огненными копьями над головами трясущихся от ужаса заклинателей. «Вы, апостолы Божьи?» Этого вопроса никто не ожидал. Для Газефа он прозвучал просто безумно, но заклинатели из теократии подозрительно успокоились. Больше не было слышно скуления, и их дыхание выровнялось, словно они только что спаслись от верной смерти. «Хе-хе-хе, поняли наконец-то, перед кем вы стоите. Но как-то уж слишком высоко подняты ваши головы». После напоминания Лиса все заклинатели беспрекословно опустились на колени и коснулись лбом земли в знак полной покорности. «Так-то лучше. Что ж, если вы хотите жить, вам придется в первую очередь загладить свою вину. Готовы ли вы к испытанию вашей веры? Если ваша преданность Богу недостаточно велика, вы без сомнения умрете. Но если выживете, вам будет дан новый шанс служить Его воле. Так каков будет ваш ответ?» На первый взгляд это казалось полной нелепостью. Писание Солнечного Света, которое всю жизнь без жалости убивало монстров, сейчас так покорно слушала, что им говорит огромный огненный лис, и даже более того, они считали его посланником Божьим. Однако Газеф не мог насмехаться над их новой верой, все-таки Кёя и его супруга правда обладали силой, сравнимой с силой Бога. Без четкого статуса на земле, с коротким именем, которое больше походило на прозвище, и иным здравым смыслом, эти лисы правда могли оказаться обитателями другого мира. И они пришли сюда, чтобы наказать Писание или даже всю теократию Слейн. Эти предположения не были лишены почвы под ногами, поэтому воин-капитан пока решил для себя, что будет придерживаться этой идеи, пока не узнает что-нибудь еще. Этот доклад не утешит короля, однако это и не самые плохие новости. По крайней мере, лисы не угрожают королевству Реэстис. В Писании Солнечного Света состоят лишь самые верные слуги господа. Мы с честью пройдем ваши испытания, апостолы. Голос Нигана вновь стал ровным и спокойным, однако сейчас нельзя было сказать, что он в своем уме. Эта встреча сильно пошатнула его разум и извратила веру. Старые учения церкви превратились в белый шум, и он уже не понимал, что правильно, а что нет. Сейчас лишь мысли о шансе вновь служить Богу полнили его голову. В таком случае те, кто хотят пройти испытание, должны пройти во врата. Все остальные будут убиты здесь и сейчас. Позади Нигана и его людей из вихря листьев появились бумажные двери, за которыми кроме кромешной тьмы больше ничего не было видно. Однако Газеф отчетливо почувствовал исходящий изнутри жар и запах серы. Это место никак не могло быть небесами. Благодарю вас, апостолы. Мы с честью пройдем ваше испытание. Однако Писание Солнечного Света не могло перечить посланцам или подвергать их действия сомнениям. Если этот портал ведет в ад, значит таково испытание Бога, так решили для себя заклинатели. Слушайте, а навык убеждения не такой уж бесполезный. Как только портал закрылся, лис гадко усмехнулся и потер лапой подбородок. Апостол Божий, ну и удивили же они меня. Я так в осадок выпал, что даже про их секретное оружие забыл. Ну ничего, его никаким оружием не возьмешь, если нет должного уровня. И все-таки Газеф ошибся на его счет. Никакой это не Божий посланник, скорее сам дьявол, облаченный в шкуру животного. Хьюи, утвердительно кивнув, сереброшерстная лисица повернулась в сторону отряда Газефа, который послушно стоял у лесной полосы, словно только ожидая приказа вернуться. Все они были повернуты спиной к происходящему, поэтому наверняка не видели, в лучшем случае слышали, что здесь происходило. Теперь понятно, тихо пробормотал себе под нос воин-капитан, наконец-то догадавшись о причине столь покорного исполнения его приказа и полной недееспособности заклинателей теократии Слейн. На его людей и лошадей наложили то же заклинание, которое силились наложить вражеские маги, но магия Кью по сравнению с их находилась в совершенно другой лиге. «Если бы мы их не подчинили, эти дураки бы от вас и на шаг не отошли, воин-капитан, хоть словам этого хитрого лиса и нельзя было верить наверняка, Газеф все же ему поверил». Кёя спас жизни крестьянам, и ему, и его людям, поэтому даже если он дальше будет лгать, сильнейший воин королевства не станет в нем сомневаться. Благодарю вас, господин Кёя, госпожа Кью. Если бы не вы, мы все уже были бы мертвы, хотя эти лисы своим видом и пугали Газефа до дрожи, он никак не мог воспринять их в качестве врагов. Все же Стронов видел в них не кровожадных монстров, а умных магических животных, как мудрый король лиса. Считай это благодарностью за устроенное шоу. Никогда еще не видел настолько крутого превозмогания. Еще и о нас заботился во время ожесточенного сражения насмерть. Я тронут, когда лис напомнил Газефу о том, как он относился к двум гигантским лисам несколько минут назад, ему даже стало как-то неловко. С такой разницей в силе этот Стронов должен был висеть на плечах лисов и быть их талисманом, а не наоборот. Ну, пора возвращаться в деревню. «Воин-капитан, вы ведь уже вторые сутки не спите, пора и отдохнуть за хорошо проделанную работу», хотя благодаря исцелению Газеф и чувствовал себя как никогда бодро. Он понимал, что магия не всесильна, и его телу все равно необходим отдых, хоть ради того, чтобы переварить случившееся. Но почему-то лисы не торопились слезать с его плеч или открывать портал. Напротив, они лишь еще удобнее устроились на своих местах и замерли, словно в ожидании чего-то. Они же не собираются и дальше ехать верхом на мне, чего застыли, воин-капитан. Погода, конечно, хорошая, плечи удобные, но пора уже возвращаться. Газеф должен был догадаться, что так просто его в покое не оставит. Возможно, хоть супруга Кёй пожалеет сильнейшего воина королевства, Кьон, хоть Стронов и не понял, что она сказала, вряд ли это был призыв слезать. Все-таки Кью даже ткнула Газефа в щеку своим теплым влажным носом, словно приободряя и подгоняя его. «А чего вы хотели? Мы верхом на животных ездить не можем, у нас лапы», смирившись с тем, что лисы найдут еще тысячу и одну причину не слезать. Воин-капитан решил просто удовлетворить их прихоть. Все-таки он даже не чувствовал их вес, поэтому и жаловаться ни на что. Интересно, как я объясню это королю и своим людям. И все-таки странно, что они не воспользовались своим секретным оружием. Я думал, оно было для уничтожения воина-капитана, поэтому и скрылся на тот случай, если оно окажется мне не по зубам. Но они его даже не показали. Может, мы не выполнили какие-то условия активации? Хоть Газев с самого начала подозревал, что Кёя был невероятным существом, эти бормотания окончательно укрепили его уверенность. Даже не воспринять всерьез противника такого уровня. Это было жутко. Господин Кёя, думаю, последний побежденный ангел и был их секретным оружием, хотя Газефа и не спросили напрямую, он все же решил ответить лису, чтобы завязать с ним разговор. Если они будут ехать до самой деревни в полной тишине, воин-капитан будет чувствовать себя крайне неловко и явно лишним в их супружеской паре. А вариант с инвентарем не рассматривается, как-то скептически отозвался многохвостый, задумчиво потирая подбородок. Все-таки этот мир одновременно и похож, и не похож на Игдрасиль, поэтому сложно сказать, кто и на что способен. Возможно, здесь даже научились как следует скрывать артефакты от посторонних глаз, по сути держа их прямо перед носом у противника. Инвентарь, что это? Газев впервые слышал об этой вещи, поэтому ему даже стало интересно, как с ее помощью можно скрывать оружие. Возможно, в его докладе все же появится стратегически важная информация, и тогда он сможет заткнуть за пояс дворян, доказав им полезность подобных операций. Пространственный карман, в котором можно хранить различные вещи. Ну, чтобы не таскать за собой огромные сумки с оружием, броней, едой, ресурсами, деньгами и так далее. Я думал, он есть у всех, и вновь Газев забыл о здравом смысле Кёи. Что для него было вполне нормально и обыденно, то для людей абсурдно и непонятно. Понятно. К сожалению, у людей его нет. Во всяком случае, я никогда прежде не слышал о подобном. Если бы каждый мог так прятать вещи, мы бы увязли в проблемах преступности с головой. Стоит лишь задуматься о том, сколько проблем может принести этот инвентарь, и сразу волосы встают дыбом. Контрабанда, наемные убийства, вымогательство, побеги из тюрем, непредсказуемость любого, даже самого маленького сражения. И все это лишь ради удобства, чтобы не носить с собой сумки. Уж лучше пускай все останется как есть. Что верно, то верно. Ну, вы это, не отвлекайтесь. Баланс нарушаете. И о своих людях не волнуйтесь. Они через полчаса придут в движение и отправятся прямиком в деревню. Ну да, что еще оставалось делать Газефу Стронову, когда на его плечах сидят огромные монстры? Только держать баланс и надеяться, что ни один из них не упадет. Примечание к части. Небольшое пояснение. Кёя в облике лиса обладает почти человеческими конечностями со всеми вытекающими. Так он может без проблем цепляться за предметы, драться и даже стоять на задних лапах. Глава 5. Отправная точка. Что ж, надеюсь, мы еще увидимся. Если когда-нибудь решите остановиться в столице, обязательно найдите меня. Я сполна отплачу вам за помощь и с радостью выпью чего-нибудь крепкого за знакомство. Оседлав своего боевого коня, Газев почти слезно попрощался с нами. Ему только не хватало плохого настроения. Он будто рад наконец-то от меня отделаться. Но этого просто не может быть. Я же душа любой компании. Непременно. Берегите себя, сэр воин-капитан. А жадина все пытался к нему подлизаться из-за сильного боевого духа, которому он так завидовал. Думает, что если будет чаще с ним общаться, станет храбрее и решительнее. Кью-ю. Встав на цыпочки, Кью, как и подобает невинному ребенку, очаровательно помахала Газефу рукой на прощание. И, что странно, ей он ответил, причем взаимностью. Хммм, разве это не называется зеркальным поведением? Надеюсь, Стронов там себе ничего не навоображал, мол, сможет увести ее у меня или соблазнить своими мускулами. Потому что в противном случае мне придется популярно объяснить ему, как работает игровая система гнева в реальной жизни. А если я нападу на столицу, вам выдадут нормальную экипировку, чтобы мы сразились хотя бы примерно на равных. Услышав о моем предложении, люди Газефа заметно повеселели, посчитав, что я так шучу. Один только их капитан улыбнулся с таким напряжением, что сейчас мог бы ртом запросто погнуть меч мирового уровня. «Прошу вас, не заходите так далеко ради мимолетного развлечения. Вы меня слишком переоцениваете. Даже с 5 сокровищами королевства, не думаю, что смогу одолеть вас». Газеф убеждал меня в этом с такой уверенностью и настойчивостью, будто я и правда был способен напасть на целую страну ради развлекухи. Интересно, почему он обо мне такого плохого мнения? Я ведь спас крестьян, его самого и подчиненных в придачу. Причем сделал это бескорыстно, хотя это можно обратить в кредит. Да, определенно, запишу это на его счет. Вам стоило хотя бы попытаться, воин-капитан. Хоть я и понимал, что у Газефа нет шансов, все же хотелось сразиться с ним хоть ради его же блага. Не каждый же день удается сразиться с таким подлым врагом. Он мог бы научиться у меня многим трюкам. Хотя, Стронов ведь меч и щит короля. Не пристало ему сражаться как попало. Ну, тогда до встречи. Когда будете доносить о нас королю, не забудьте передать большой пламенный привет от меня и Кью, и какой-нибудь маленький от жадины. Когда я упомянул о докладе, который придется сделать Газефу, тот заметно напрягся. Даже та натянутая улыбка исчезла с его лица. Наверное, он просто подумал о чем-то не том. Например, что таким образом мы угрожаем уничтожением королевству Реэстис, если к нам начнут приставать. Впрочем, его опасения не беспочвены. Мы и правда можем не сойтись интересами, и тогда восстанет весь Назарик во главе с Мамангой. Мне бы очень хотелось избежать подобного исхода, но я готов и к нему. Поэтому, пожалуй, я не стану разъяснять Стронову, что именно имел в виду под приветом. Немного припугну короля и его приближенных, чтобы знали, кого не стоит злить. Мы сила, с которой стоит считаться. Я вас понял, господин Кёя. Берегите себя. И Газеф вместе со своими людьми отправился в дальний путь дорогу. Это просто непередаваемое ощущение. Будучи монстром, вот так вот смотреть вслед уходящим рыцарям. Я знаю, что они меня боятся. Знаю, что в глубине души недолюбливают и считают очередным бедствием, свалившимся на их страну. И в то же время они благодарны мне и прекрасно понимают, что я могу стать их верным товарищем или даже героем. Но все это не так важно, потому что они простые солдаты, пускай и подчиняющиеся королю. Пока я не проявляю враждебности или заинтересованности в их стране, им нет до меня дела. Даже у этих слабых людей есть свои обязанности, семьи, друзья, увлечения, цели. А я, весь из себя красивый и всемогущий гетероморф, просто стою и даже не знаю, что мне теперь делать со всей этой свободой. Раньше были квесты, подземелья, боссы, игроки, ивенты, точный вектор направления. А теперь лишь 4 стороны, Назарик, куча лута и любимая супруга. Называется, развлекай себя сам. Никогда не любил песочницы. Что мы будем делать теперь? Задал вполне очевидный вопрос Мом. Ах нет, он же решил остаться инкогнито и в очередной раз выпендриться новой выдумкой. Не знаю, сэр Аин Саулгаун, понятия не имею, как к нему в пустую черепушку попала эта идея, но теперь он от порицания не отвертится. Аин Саулгаун, наше стачми детище, пускай раньше гильдия и называлась по-другому. Я не хочу считаться папочкой или мамочкой этому скелету. Для начала давай проанализируем всю полученную информацию и сверимся с картой местности. Шутки шутками, но нам и правда нужно было определиться с целями и задачами. Потому что полагаться на Альбеда или Демиурга, это просто бесполезно. Я уже пробовал спрашивать у прилизанного дьявола мнение касаемо писания солнечного света, но каждый мой вопрос как об стенку горох. Как вы прикажете, как вам будет угодно, лишь скажите, и я сделаю из них кого вы пожелаете, вот и все, чего я от него добился. То ли он надо мной так издевался, то ли и правда был немного туповат в вопросах креативности. То же касается и Альбеда, они вдвоем будто сговорились. Смысл точно такой же, только слова послаще. К ним обращаться бесполезно, они и палец о палец не ударят самостоятельно, пока от них этого не потребуешь четким приказом. Так что остаются лишь жадина и Кью. Мда, мой честный и добрый лисенок, который будет действовать исключительно правильно и снисходительно. Значит, остается только жадина. Но для начала нужно сделать кое-что еще. Прошествовав мимо Мамонги, я подошел к одному из крестьянских домов и поднял взгляд на крышу, где сидели 4 лисенка. Впрочем, меня интересовали не они, а тот, кто сидел между ними в режиме маскировки. Поняв, что к нему сейчас обратится один из высших, Невидимый убийца быстро спрыгнул на землю и проявил себя во всей красе. Маленького роста, с длинными золотисто-красными волосами и утонченным лицом, передо мной стояла ЦЗ-2128 Дельта, одна из горничных Плеяд. Она была создана табулой Смаргдина и носила точно такой же наряд горничной, как и все остальные, только с элементами городского камуфляжа и небольшой наклейкой на юбке с надписью «Одна иена». Вместо лука или метательного оружия, как у нас, простых смертных, у нее был современный белый автомат, который могли носить лишь владельцы профессии стрелок. Члены писания «Солнечного света», которые решили осадить деревню, даже не успели понять, что им такое в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Из-за нее телепортированным в деревню кинжалопаукам просто не осталось работы. Поэтому я отправил их сторожить наружный периметр, а Сизу оставил только лисят для обнаружения противника. Но никто так и не показался, чтобы окупить усердие наших скрытых убийц. А они ведь больше 12 часов ждали гостей. Еще слишком рано расслабляться, но, похоже, информация нейронист оказалась правдивой. Это все люди, официально включенные в охоту за Газефом. А кто был наблюдателем или запасным планом, оставалось только гадать. Все-таки за магами писания кто-то удаленно присматривал. Надеюсь, надсмотрщикам понравилась моя заглушка из играющих в листве лисят. Ненавижу таких людей, которые смотрят на шоу, но не платят. Нужно было устроить им огромный взрыв, чтобы отдачей разбить им и артефакт удаленного наблюдения, и лицо. Чем я могу вам служить, господин Кёя? Хоть ее голос и был лишен всяких эмоций или заинтересованности, я знал наверняка, что это не ее настоящее чувство. Все-таки она, как и я, была заложницей своей расы. Автомате в принципе не свойственны эмоции, они просто машины, чем-то похожие на големов, только с самосознанием. Но разве станет бездушная кукла тратить свое время на игру с лисятами? И так ли ей должны быть интересны мои большие пушистые хвосты, если она ничего не чувствует? Я так не думаю. Даже лишь смутно припоминая ее биографию, могу с полной уверенностью заявить, что в Сизу была вложена душа, пусть и притупленно, но Дельта испытывает настоящие, живые эмоции. «Здравствуйте, госпожа Кью, рада видеть вас в добром здравии, а как она смотрела на мою супругу, это просто словами не передать». В ее единственном свободном от повязки изумрудном глазу читалось такое желание потискать моего лисенка, что я даже начинал немного ревновать. «Кью-ю», поздоровавшись в ответ, Кью провела два своих хвоста к крыше, с которой никак не могли спуститься братья наши меньшие. Однако как только выдался шанс, вся четверка припустила к ногам Сизу и быстро вскарабкалась на нее, устраиваясь на плечах и руках. «Эх вы, неженки! Похоже, если я построю этим ребятам здесь небольшой храм, они только и будут есть, спать и играть рядом с ним, попутно подлизываясь к молодым девушкам, чтобы их гладили. А от непосредственной работы на меня будут отмазываться, мол, ухаживают за маленьким домом богини и присматривают за деревней. Вот же маленькие хитрецы. Впрочем, я ими даже в какой-то мере горжусь. Все в меня. Ты хорошо поработала, Сизу», придерживая двух лисят у самой груди, горничная вновь перевела взгляд на меня. «Такое чувство, что я отвлекаю ее от чего-то очень важного. Поэтому прими от меня эти скромные подарки». Уверен, автомата уже собиралась отказаться от какой бы то ни было благодарности, но моя поднятая рука остановила всякие возражения.